Глава 29. Отверженные и забытые. Запрыгнули в систему Форпост 10 мы без малейших проблем, и первое же проведенное сканирование показало, что я нисколько не ошибся в своих предположениях. Звездолетов в системе обнаружилось много, даже правильнее будет сказать «очень много». На тактической карте отобразились отметки более 7000 кораблей различных классов, от малых перехватчиков и фрегатов до громадных линкоров и колоссальных суперкарьеров. Также целое море обломков обнаружилось возле второй планеты, где, по-видимому, раньше находился варп-маяк, взорванный кронпринцем Георгом вместе с пристыкованными к станции для зарядки вражескими кораблями. Согласно подчерпнутым из прочитанной книги «Защита периметра» данным, 9 лет назад кронпринц Георг Ролл Иноки Тон Месфель запер в системе Форпост-10 объединенный флот людей и чужих с суммарной численностью порядка 11 тысяч кораблей. Что ж, эти данные более-менее коррелировались с наблюдаемым сейчас результатом, хотя звездолетов после стольких лет осталось все же поменьше. Возможно, часть из них погибла при подрыве варп-маяка, этим объяснялось огромное облако обломков и космического мусора возле второй планеты. Но еще какие-то звездолеты были, похоже, уничтожены гораздо позже, в результате возникших между капитанами дрязг, поскольку немало обломков мы обнаружили в других местах звездной системы. И возле пояса астероидов, и возле первой планеты, и особенно много возле спутника четвертой планеты и на его поверхности. За это небесное тело, похоже, шла ожесточенная война между попавшими в ловушку экипажами. Навык сканирования повышен до 145 уровня. Навык электроника повышен до 152 уровня. Навык картография повышен до 153 уровня. Я с досадой поморщился, поскольку выскочившие игровые сообщения лишний раз напомнили, что Комар до сих пор не выбрал вторые специализации к навыкам электроника и картография. Ну да, не мог определиться. Да и не было в предлагаемых игрой вариантах ничего такого уж срочного и нужного, что требовалось бы пожирателю, особенно в электронике. Этот навык был полезен скорее инженерам, механикам или конструкторам, а не пожирателю. Хотя, я удивленно зажмурил глаза и проморгался, поскольку увидел возможную для выбора специализацию, которую совершенно точно в списке доступных раньше не было. Второй шанс. Предупреждение игроку об ошибочных действиях с электронными приборами или схемами, которые могут привести к трагическим последствиям. Специализация доступна игрокам с навыками администрирования реальности уровня 100+, и ощущение опасности уровня 200+. Судя по всему, редчайшая специализация, получить которую, кроме меня, едва ли мог кто-либо из ныне живущих игроков. Такую бы способность десапёрам, и не было бы мучительного выбора, красный провод резать на обезвреживаемой бомбе или синий. Пожалуй, возьму. С остальными специализациями выбор снова отложил на потом, тем более, что мой основной пилот звездолета Герд Желтов, не скрывая восторга в голосе, стал зачитывать состав обнаруженных нами в космосе брошенных кораблей. 9 суперкэрриеров типа «Мамонт», производство «Эльвинов». 207! Дмитрий аж присвистнул от удивления. Линкоров проекта «Бегемот», опять же, производство «Эльвинов». Плюс 70 имперских линкоров типа «Тиран». По 1000 крейсеров, вперемешку человеческие катаны и кувалды эльвинов. Остальная масса кораблей — это фрегаты, эсминцы и малые перехватчики. Не уверен насчет крейсеров. Но вот мелочь мы вполне можем притянуть к крейсеру гравитационным погрузчиком, закрепить ее и вести с собой. Все так, Дмитрий. Мы, похоже, сорвали джекпот, и нам действительно есть чем тут поживиться, согласился я с довольной улыбкой. Вот только не эльвины строили те корабли. Я обвел электронной указкой на большом экране отметки стоящего возле третьей планеты основного флота. Это корабли эоков, медузоподобных высокоразвитых существ. Их раса совместно с эльвинами и фетхами участвовала в нападении чужих на империю людей. Захваченный людьми флагман эоков сейчас ходит во флоте Георга I под названием «Белая королева». Насколько слышал, после подписания мирного договора эоки требовали вернуть им суперкэрриер, но император послал их весьма грубо и далеко, из-за чего дипломатические связи до сих пор не налажены. Впрочем, это не важно. Аюх, перемещаемся ко второй планете. Капитан! Мохнатый навигатор почему-то не спешил выполнять мой приказ и от волнения даже уронил лежавшие на пульте огромные наушники. Получен радиосигнал. Идет от вон той небольшой группы кораблей возле спутника четвертой планеты. Что? Я не поверил своим ушам. Кто-то выжил после 2,5 тонгов без воды и пищи? Это было более чем странным, но частота соответствовала принятой у кораблей Империи. да и кодировка сигнала тоже. Я приказал соединять. Экран просветлел. На меня смотрел немолодой, смуглый почти до черноты, наголо бритый мужчина. Судя по нашивкам на старом мундире, спейс-майор флота Зеленого дома. Достаточно высокое звание в военной иерархии космофлота, соответствующее уровню заместителя командующего флотом или помощника адмирала. Герц Силиантон Лаваэль. Человек. Фракция «Отверженные». Навигатор 159 уровня. «Кто вы?» – вопросил человек, сам не меньше нашего, удивившийся неожиданному гостю с рангом кунг в странной броне, огромному лохматому гекхо за моей спиной и сидящему возле меня с важностью раздувающему горловые мешки шипастому джаргу. «Навык космолингвистики повышен до 172 уровня», – говорил он на языке Империи, хотя и с непривычным тянущим акцентом, который мне ранее не встречался. Я ответил, продемонстрировав более-менее нормальное знание языка, хотя на всякий случай по громкой связи вызвал на мостик Мейлонку Лэн Кайни, которая была гораздо способнее меня в языках и могла помочь с переводом непонятных фраз. Собеседник мне, похоже, не поверил, раз зачем-то с недовольным прищуром уточнил, был ли я послан в эту систему великим герцогством и кем-то из членов правящего триумвирата, или же меня прислал император Август Ройл Акад. «Отстали же вы тут от жизни в заблокированной системе!» Не сдержал я невольной усмешки. «Великого герцогства давно уже нет, как нет и триумвирата, да и император уже 9 лет как сменился, императором стал...» «Такого не может быть! Ты лжешь!» Даже не дослушав меня, категорично объявил спейс-майор и отключил связь. «Вот и поговорили», — произнес я удивленно, оборачиваясь к членам команды. «После стольких лет забвения в заблокированную систему к этим всеми забытым людям наконец-то кто-то прилетел, а они даже слушать этого гостя не стали. Разве им не интересна возможность спасения или хотя бы новости извне? На месте моего капитана я бы думал совсем о другом». Обратил на себя внимание аналитик, надев на короткую шею универсальный переводчик. «Вода в системе имеется, лед на полюсах спутника планеты 4. Но как эти люди до сих пор живы после двух тонгов без еды? Для человека такое длительное голодание совершенно не характерно, разве что каннибализм». «Ну почему сразу каннибализм?» Брезгливо поморщился и не согласился второй пилот Сандун Такибу. «Может, у них огромные запасы провизии имелись во флоте?» «Едва ли. Все-таки перед нами боевой флот, и шел он с достаточно короткой миссией, раз в его составе нет ни ремонтных барж, ни кораблей поддержки», — заметил Дмитрий Желтов. «Вот сейчас и проверим. Аюх, прыжок к спутнику 4-й планеты. Попробуем продолжить переговоры». Кораблей тут стояло немного, зато какие. 3 линкора, пара тяжелых штурмовых крейсеров и один громадный кэриер класса «Квазар», похоже, в поврежденном или неактивном состоянии и почему-то без названия. Но вот встретила мой корабль эта флотилия откровенно враждебно. Линкор «Фиолетовое будущее» сразу же без предупреждения открыл по моему крейсеру огонь из лазерных орудий. Вскоре к нему присоединился и второй линкор, «Династия Лаваэлей». Оживился и стоявший ранее в неактивном состоянии громадный кэриер. Включил защитный экран и маневровые двигатели, начав медленно-медленно разворачиваться. И хотя нанести вред флагманскому крейсеру реликтов своим оружием противники не могли, я решил сразу же прекратить творящееся безобразие и показать, кто тут главный. «Бортовые стрелки и разящий к орудиям! Ух, Мимиш! Тайк Рэх! Ами, Яви, Яви, Ами! Вон тот линкор без щитов!» — указал его маркером на всякий случай. «Нужно показательно взорвать! Увести его с собой мы все равно не сможем, а опыт за уничтожение такого исполина не помешает! Тамара Вужик, мать твою, ты-то куда лезешь?» Прославленная девушка-капитан действительно развернула фрегат «Ястреб», доверенный ей на время ремонта десантной спарки «Паладин Тамара», носом к противнику, и ладно бы просто стреляла из орудий, сама находясь под непробиваемым щитом древнего крейсера, но полезла в бой, включив двигатели и явно собираясь сближаться с противником. «Так они же враги, капитан! Предатели Империи и всего человечества! Я участвовала в том бою, когда кронпринц Георг один за другим разбил 3 флота Великого Герцогства в соседней звездной системе Хнель и загнал эту армаду сюда, в ловушку! У меня с этими предателями человечества из Великого Герцогства свои давние счеты!» Слушать мои уговоры Герд Тамара Вужик не собиралась. Пришлось срочно врубать псионику, брать под контроль разум девушки-капитана и возвращать корабль внутрь сферы непробиваемого щита. И тут мои стрелки отличились. То ли слаженным залпом орудий главного калибра, то то ли выстрелом из квадрупольного дестабилизатора, который мой хвостатый механик Герт Арун Вамарт собирался установить на крейсер, они устроили эффектный подрыв вражеского линкора с крайне странным для боевого звездолета названием «Унылый старик». А затем еще и выкусили пространственным резаком из горящего гигантского корабля громадный, почти полукилометровый кусок корпуса, отчего старик развалился на две пылающие половины. Навык целеуказания повышен до 116 уровня. Навык целеуказания повышен до 117 уровня. Навык псионика повышен до 261 уровня. Получен 196 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. 3 полученных очка, как до этого и 9 накопившихся за предыдущий день, я направил на прокачку навыка администрирования реальности, подняв умение до 135 уровня. Что-то мне подсказывало, что с паутиной событий комару работать придется еще не один раз, так что такие вложения однозначно моему персонажу пригодятся. «Капитан, оба линкора прекратили стрельбу!» сообщил Герд Желтов, и действительно, по силовому полю крейсера перестало прилетать, и вспышки прекратились. Похоже, демонстрация силы прошла успешно, и подрыв унылого старика за считанные секунды произвел на наших оппонентов сильное впечатление. «Аюх, попытайся связаться с этими людьми на той же волне. Думаю, теперь, когда мы показали, кто тут батька, эти оставленные 9 лет назад умирать военные не откажутся от переговоров». Я не ошибся. Тот же самый спейс-майор быстро вышел на связь. Вот только сейчас в его поведении стало гораздо меньше гонору, а готовности слушать собеседника, наоборот, прибавилось. Он снова задал вопрос, кто мы и зачем прилетели в Форпост 10, но на сей раз внимательно выслушал ответ и пригласил на кэриер без названия, который, оказывается, служил главной базой выжившим людям, всем 3500 из некогда попавших в западню 740 тысяч членов экипажей флота Великого Герцогства.